Глава вторая. Примерно на полпути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе торопливо устремляется навстречу железной дороге и бежит рядом с ней где-то с полкилометра, словно пытаясь обойти стороной унылый и бесплодный участок земли. Это долина Шлака, некая фантастическая ферма, где шлак растет, словно пшеница, образуя хребты, холмы и уродливые сады. Там шлак принимает форму домов с трубами, откуда поднимаются столбы дыма, и какие-то странные человечки снуют в насыщенном ядовитыми испарениями воздухе. Время от времени по невидимым рельсам приползает вереница вагонеток и жутким скрежетом останавливается. В тот же миг их со всех сторон облепляют пепельно-серые люди с тяжелыми лопатами и поднимают плотную тучу пыли, скрывающую от ваших глаз их непонятные действия. Однако через некоторое время над безжизненной серой землей с непрестанно витающими над ней облачками пыли вашему взору предстают глаза доктора Ти Джей Экклберга. Они голубые и гигантские, с радужной оболочкой в метр диаметром. Они смотрят на вас не с лица, а из-за пары огромных желтых очков, сидящих на несуществующей переносице. Очевидно, какой-то окулист-любитель пошутить, желая расширить свою практику до Куинса, решил поставить здесь рекламный плакат, а потом или сам погрузился в вечную слепоту, или просто забыл о нем и уехал. Но глаза, выцветшие под солнцем и дождем, продолжают взирать на мрачную свалку. С одной стороны долина Шлака упирается в мелкую грязную речушку, и когда поднимали мост, чтобы пропустить баржи, пассажирам, вставших в ожидании поездов, иногда целых полчаса приходилось наблюдать этот убогий пейзаж. Поезда всегда останавливались там, по крайней мере, на минуту, и именно благодаря этому обстоятельству я познакомился с любовницей Тома Бьюкинена. О том, что у него есть пассия, говорили все и всюду, где его знали. Его знакомых раздражала привычка Тома появляться с ней в дорогих ресторанах и, оставив ее за столиком, бродить по залу, болтая со всеми встреченными приятелями. Хотя мне и было интересно посмотреть на нее, особым желанием познакомиться я не горел, но все-таки пришлось. Как-то днем мы с Томом ехали на поезде в Нью-Йорк, и когда остановились у шлаковых пирамид, он вдруг вскочил с места, схватил меня за локоть и буквально выволок из вагона. «Давай сойдем здесь», — сказал он тоном, не терпящим возражений. «Хочу познакомить тебя с моей подружкой». Я подумал, что он выпил лишнего за обедом и решил во что бы то ни стало провести день в моем обществе. Со свойственным ему высокомерием он решил, что воскресным днем мне больше нечем заняться. Вслед за ним я перелез через низкий беленый забор, служивший железнодорожным ограждением, и мы прошли назад метров 100 под недреманным взором доктора Экклберга. На глаза нам попались три строения, представлявшие собой коробки желтого кирпича, притулившиеся на краю свалки. К ним вела крохотная главная улица без каких-либо ответвлений или пересечений. Одно из строений сдавалось в наем, во втором была круглосуточная закусочная, которой вела пыльная тропинка. Третья постройка оказалась гаражом с вывеской «Ремонт Джордж Б. Уилсон. Покупка и продажа автомобилей». Мы с Томом зашли внутрь. В гараже среди голых стен царили грязь и запустение. В темном углу приютились покрытые пылью останки Форда. Я вдруг подумал, что этот призрачный гараж всего лишь декорация, а где-то над ним скрываются потайные романтические апартаменты. Мои раздумья прервало появление владельца заведения, вышедшего из двери крохотной конторки и вытиравшего руки какой-то тряпкой. Это был анемичный блондин, несколько флегматичный, с нелишенным привлекательности лицом. При виде нас в его светло-голубых глазах вспыхнула робкая надежда. «Уилсон! Привет, дружище!» — воскликнул Том, весело хлопнув его по плечу. «Как дела?» «Грех жаловаться», — несколько неуверенно ответил Уилсон. «Когда же вы продадите мне машину?» «На следующей неделе. Мой человек как раз этим занимается». «Что-то долго он занимается, а?» «Ничего не долго», — холодно отрезал Том. «А если вас это не устраивает, я, наверное, продам ее где-нибудь еще». «Я вовсе не это хотел сказать», — начал торопливо объяснять Уилсон. «Я просто хотел...» Он умолк, а Том обвел гараж нетерпеливым взглядом. Потом я услышал шаги на лестнице, и через мгновение в дверном проеме появилась крепко сбитая женская фигура, заслонив свет, шедший из конторки. Она была лет 35, чуть полноватая, но двигалась с особой чувственной грацией, свойственной немногим полным женщинам. Ее лицо, выделявшееся на фоне синего в горошек крепдешинового платья, не отличалось ни красотой, ни правильностью черт, но вся она лучилась такой энергией, словно постоянно пылала внутри. Женщина лениво улыбнулась и прошла мимо мужа, словно это был призрак, после чего поздоровалась с Томом за руку, глядя ему прямо в глаза. Облизнув губы, она, не оборачиваясь, бросила мужу тихим, хрипловатым голосом: «Хоть стулья принеси, видишь, людям сесть негде». «Конечно, конечно», — засуетился Уилсон и поспешил в конторку, мгновенно растворившись на фоне бетонной стены. Светло-серая пыль въелась в его некогда темный костюм и светлые волосы так же, как она въелась во все вокруг, кроме его жены, шагнувшей к Тому. «Хочу тебя увидеть подольше», — тихо, но твердо прошептал Том. «Поезжай следующим поездом». «Договорились». «Встречаемся внизу у газетного киоска». Она кивнула и отпрянула от него как раз в тот момент, когда в дверях конторки показался Уилсон с двумя стульями в руках. Мы отошли подальше по дороге, чтобы никому не попасться на глаза, и стали ждать ее. До праздника Дня Независимости 4 июля оставалось несколько дней, и серый от пыли худенький парнишка-итальянец ставил сигнальные петарды вдоль железнодорожного полотна. «Ужасное место, а?» — сказал Том, нахмурившись в ответ на взгляд доктора Экклберга. «Жуткое. Так что ей на пользу иногда сматываться отсюда». «А муж что, не возражает?» «Уилсон? Он думает, что она ездит в Нью-Йорк проведать сестру. Он такой тупой, что сам не знает, жив он или мертв». Вот таким образом Том Бьюкинен, его подружка и я вместе отправились в Нью-Йорк. Точнее, не совсем вместе, поскольку миссис Уилсон из соображений предосторожности села в другой вагон. Том пошел на это, щадящий петильный жителей Ист-Эгга, которые могли ехать тем же поездом. Когда в Нью-Йорке Том помогал ей сойти на платформу, я заметил, что она переоделась в платье из коричневого узорчатого муслина, туго обтягивающее широкие бедра. В газетном киоске она купила выпуск «Таун Тэттл» и киножурнал, а в привокзальной аптеке — кольт-крем и маленький флакончик духов. Наверху, среди глухого рева машин, она пропустила 4 такси, прежде чем выбрала совершенно новый автомобиль светло-сиреневого цвета с серыми сиденьями, после чего мы выехали из исполинской громады вокзала навстречу яркому солнцу. Вдруг она резко отвернулась от окна и подалась вперед, стуча в окошко, отделявшее нас от водителя. «Хочу собачку», — заявила она, — «чтобы жила дома. Это так мило — иметь собачку». Мы сдали назад и подъехали к седому старику, до абсурда похожему на миллиардера Джона Рокфеллера. Висевший у него на шее корзине копошилось десяток щенков неопределенной породы. «А какие у вас собаки?» — нетерпеливо спросила миссис Уилсон, когда он подошел к машине. «Всякие разные. А какая вам нужна, дамочка?» «Ну, я хотела бы какую-нибудь сыскную собаку. У вас, наверное, нет таких?» Старик задумчиво посмотрел в корзину, засунул туда руку и вытащил за шкирку извивающегося щенка. «Это не сыскная собака», — заметил Том. «Ну, это не совсем сыскная собака», — смущенно ответил старик. «Она больше похожа на эрдельтерьера». Он провел рукой по коричневой бархатистой спинке. «Посмотрите на шерсть. Вот это шерсть! Такая собака у вас никогда не простудится». «Какая миленькая!» — восторженно воскликнула миссис Уилсон. «Сколько?» «За эту собаку?» Он горделиво посмотрел на щенка. «Она обойдется вам в $10». Эрдельтерьер. Безусловно, что-то от эрдельтерьера в щенке присутствовало, хотя у него оказались на удивление белые лапы. Перекочевал из корзины в такси и устроился на коленях миссис Уилсон, которая с восторгом принялась гладить его по всепогодной шерстке. «А это мальчик или девочка?» — деликатно спросила она. «Это собака?» «Этот пес — мальчик». «Сука она!» — отрезал Том. «Вот ваши деньги. Пойдите и купите на них еще 10 собак». Мы доехали до 5-й авеню, теплый и уютный, почти пасторальный в летний воскресный день. Я бы не удивился, увидев, как из-за поворота появляется огромное стадо овец. «Остановите где-нибудь», — сказал я. «Мне придется вас здесь покинуть». «Ни в коем случае», — моментально возразил Том. «Миртл очень обидится, если ты не посетишь ее квартиру». «Верно, Миртл?» «Поедемте», — принялась уговаривать она. «Я позвоню своей сестре Кэтрин. Знающие люди говорят, что она просто красотка». «Ну, я бы с удовольствием, однако...» Мы поехали дальше, срезали угол, миновали центральный парк и оказались в западной части 100-х улиц. На 158-й улице такси остановилось у довольно протяженного квартала многоквартирных домов, напоминающего кусок сливочного торта. Окинув окрестности взглядом августейшей особы, вернувшейся в свои владения, миссис Уилсон подхватила щенка и остальные покупки и величественно вошла в одно из зданий. «Хочу пригласить Макки, пусть зайдут в гости», — щебетала она, когда мы поднимались в лифте. «И, конечно, мне надо позвонить сестре». Квартира располагалась на верхнем этаже. Маленькая гостиная, небольшая столовая, крохотная спальня и ванная. Гостиная была буквально забита громоздкой мебелью с гобеленовой обивкой, так что постоянно приходилось натыкаться на изображения манерных дам, раскачивавшихся на качелях в садах Версаля. Единственная висевшая на стене картина представляла собой увеличенную фотографию какой-то курицы, сидевшей на скале, выписанной резкими размытыми мазками. Однако при взгляде издалека курица превращалась в дамскую шляпку, из-под которой находившимся в комнате улыбалась дородная старушка. На столе лежали старые номера «Таун Тэттл» и книжка под названием «Симон по прозвищу Петр», а также какие-то бродвейские журналы-сплетники. Первым делом миссис Уилсон озаботилась щенком. Мальчик-лифтер с недовольной миной на лице отправился за коробкой с соломой и молоком, которым он по собственной инициативе добавил банку сухого корма для собак. Один из кусочков весь остаток дня уныло размокал в блюдце с молоком. Тем временем Том достал из запертого ящика комода бутылку виски. «Я напивался до полубессознательного состояния лишь дважды, и в тот день отметился во второй раз, так что все происходящее я воспринимал сквозь какой-то волнистый туман, хотя до 8 вечера по всей квартире царило яркое солнце». Сидя на коленях у Тома, миссис Уилсон названивала каким-то людям, потом кончились сигареты, и я поплелся за ними в аптеку на углу. Когда я вернулся, Том с подружкой куда-то исчезли. Я тактично расположился в гостиной и прочитал главу из «Симона» по прозвищу Петр, но так ничего и не понял, то ли книжка оказалась дряной, то ли выпивка слишком крепкой. Не успели вернуться Том и Миртл, после первой рюмки мы с миссис Уилсон перешли на «ты», как начала собираться компания. Сестра Миртл, Кэтрин, оказалась стройной разбитной дамочкой лет 30 со стриженными под мальчика рыжими волосами и напудренным до молочной белизны лицом. Брови у нее были начисто выщипаны, а затем заново нарисованы лихим полукругом, но стремление природы вернуться к истокам придавало ее облику некую незавершенность. Любое ее движение сопровождалось постукиванием и позвякиванием бесчисленных керамических браслетов, болтавшихся на ее руках. Она вошла быстрым, уверенным шагом и с таким хозяйским видом оглядела мебель, что я было решил, что она здесь живет. Но когда я спросил ее об этом, она громко расхохоталась, вслух повторила мой вопрос и ответила, что они с подружкой снимают номер в гостинице. Мистер Макки, живший этажом ниже, оказался бледным, женоподобным субъектом. Он только что побрился, у него на щеке красовался клочок пены и с преувеличенной учтивостью поздоровался со всеми присутствующими. Он поведал мне, что вращается в артистических кругах. Чуть позже я догадался, что он фотограф и что именно он увеличил фото матушки миссис Уилсон, призрачно парившей в воздухе на стене гостиной. Его жена была симпатичной, горластой, неинтересной и законченной стервой. Она с гордостью объявила мне, что со дня свадьбы муж фотографировал ее 127 раз. Миссис Уилсон успела в очередной раз переодеться. Теперь она красовалась в изящном платье из кремового шифона, шелестевшем всякий раз, когда она передвигалась по комнате. Очевидно, перемена платья вызвала перемену в ней самой. Та кипучая энергия, которую она излучала в гараже, превратилась в бьющее через край высокомерие. Ее смех, жесты, фразы с каждой минутой становились все более манерными. И чем заносчивее она становилась, тем меньше делалась комната, пока, как мне показалось, она не принялась крутиться в облаках табачного дыма на какой-то скрипучей жердочке. «Дорогуша», — визгливо говорила она сестре, — «все эти людишки только и думают, чтобы тебя дурачить. Им только деньги подавай. Неделю назад ко мне приходила одна женщина делать педикюр, так она мне такой счет предъявила, как будто аппендицит вырезала». «А как зовут эту женщину?» — спросила миссис Макки. «Миссис Эбергард. Она делает педикюр на дому у клиенток». «Мне очень нравится ваше платье», — заметила миссис Макки. «Просто потрясающе». Миссис Уилсон отвергла комплимент, надменно подняв бровь. «Но это же такое старье», — прощебетала она. «Я изредка надеваю его, когда мне все равно, как я выгляжу». «Но выглядите вы в нем прекрасно, уж верьте слову», — настаивала миссис Макки. «Если бы Честеру удалось заснять вас в этой позе, думаю, у него могло бы получиться нечто стоящее». Мы все молча посмотрели на миссис Уилсон, которая откинула с глаз прядку волос и одарила нас лучезарной улыбкой. Мистер Макки пристально смотрел на нее, склонив голову на бок, затем протянул вперед руку и стал двигать ладонью, то приближая ее к своему лицу, то снова отдаляя. «Надо бы изменить освещение», — задумчиво произнес он. «Хотелось бы акцентировать черты лица, и нужно постараться втиснуть в кадр шикарную прическу». «А я бы не меняла освещение», — воскликнула миссис Макки. «По-моему, все и так». Муж шикнул на нее, и мы снова воззрились на объект съемки, в то время как Том Бьюкинен громко зевнул и поднялся. «Супругам-творцам надо что-нибудь выпить», — сказал он. «Миртл, принеси-ка еще льда и минеральной воды, пока мы все тут не уснули». «Я уже послала мальчишку за льдом». Миртл скорбно подняла брови, словно негодуя по поводу нерасторопности низшего сословия. «Вот ведь людишки, за ними нужен глаз да глаз». Она посмотрела на меня и рассмеялась безо всякой причины. Потом стремительно схватила щенка, восторженно расцеловала его и удалилась на кухню с таким видом, словно десяток поваров ждали там ее указаний. «На Лонг-Айленде я сделал несколько милых вещиц», — самодовольно произнес Макки. Том уставился на него с непонимающим видом. «Две из них висят у нас дома в рамках». «Две чего?» — опешил Том. «Два этюда. Один я назвал Монток-Пойнт «Чайки», а второй Монток-Пойнт «Море». Кэтрин уселась рядом со мной на диван. «А вы тоже живете на Лонг-Айленде?» — спросила она. «Я живу в Уэст-Эгге». «Правда? Месяц назад я была там на одной вечеринке у какого-то Гэтсби. Вы его знаете?» «Я живу по соседству с ним». «Так вот, говорят, что он вроде племянник или двоюродный брат кайзера Вильгельма. Вот откуда у него такие деньжищи». «Правда?» Она кивнула. «Я боюсь его. А вдруг он станет меня шантажировать?» Этот поток ценнейшей информации о моем соседе был прерван репликой миссис Макки, которая вперила указательный палец в Кэтрин. «Честер, мне кажется, с ней тоже стоит поработать», — заявила она, но мистер Макки лишь рассеянно кивнул и повернулся к Тому. «Я бы еще поработал на Лонг-Айленде. Мне бы только туда пробраться. Мне нужно лишь начать, а дальше я сам пробьюсь». «А вы Миртл попросите», — коротко хохотнул Том, в то время как в комнату вошла миссис Уилсон с подносом в руках. «Она даст вам рекомендательное письмо, верно, Миртл?» «Даст что?» — не поняла она. «Ты дашь Макки рекомендательное письмо своему мужу, чтобы он сделал с него несколько этюдов». Том пошевелил губами в поисках названия. «Джордж Б. Уилсон у бензонасоса» или что-то в этом роде. Кэтрин придвинулась ближе и прошептала мне на ухо. «Она терпеть не может своего мужа, а он свою жену». «Неужели?» просто на дух не переносят». Она взглянула сначала на Миртла, потом на Тома. «Я что хочу сказать? Зачем с кем-то жить, если его терпеть не можешь? На их месте я бы развелась, и они тут же бы поженились». «Выходит, Уилсон ей не по душе?» Ответ прозвучал совершенно неожиданно. Из уст самой Миртл, краем уха услышавший вопрос, громогласно и непечатно. «Вот видите?» — восторженно вскричала Кэтрин. Она снова понизила голос. «Вся загвоздка в его жене. Она католичка, они не признают развода». Дейзи никогда не была католичкой, и меня поразила изощренность, с которой состряпали эту ложь. «Когда же они все-таки поженятся?» — продолжала Кэтрин. «То уедут на запад и поживут там, пока не уляжется шум». «Было бы осмотрительно уехать в Европу». «А, так вам нравится Европа!» — удивленно воскликнула она. «Я только что вернулась из Монте-Карло». «Неужели?» «Ну, в прошлом году. Ездила туда с подругой». «Надолго?» «Нет, мы только до Монте-Карло и сразу обратно, через Марсель. Было у нас $1200, но за пару дней в тамошних казино нас обчистили до нитки. Как домой вернулись, просто ужас, верьте слову». «Боже, как же я ненавижу этот город!» На какое-то мгновение предзакатное небо в окошке подернулось ласковой средиземноморской лазурью, но тут визгливый голосок миссис Маки вернул меня к реальности. «Я тоже чуть не совершила роковую ошибку», — с вызовом объявила она. «Я едва не вышла замуж за одного плюгавого еврейчика, который несколько лет ухлёстывал за мной. Я знала, что он мне не пара, и все вокруг говорили мне: «Люсиль, он во всех смыслах ниже тебя». Но если бы я не встретила Честера, он бы меня заполучил». «Да-да, однако послушайте», — произнесла Миртл Уилсон, качая головой, «вы ведь все-таки не вышли за него?» «Верно, не вышла». «А я вот вышла за такого», — с какой-то двусмысленностью ответила Миртл. «В этом и разница между вами и мной». «А зачем ты за него вышла-то?» — спросила Кэтрин. «Тебя ведь никто не заставлял». Миртл задумалась. «Вышла, потому что думала, он джентльмен», — наконец сказала она. «Мне казалось, что он человек воспитанный, а он и мизинца моего не стоит». «Одно время ты просто с ума по нему сходила», — заметила Кэтрин. «С ума сходила?» — с негодованием вскричала Миртл. «Это кто тебе такое сказал? Я сходила по нему с ума не больше, чем... вон по нему». Она вдруг ткнула пальцем в мою сторону, и все осуждающие уставились на меня. Я всем своим видом пытался показать, что не имею к ее прошлому никакого отношения. «Я и вправду сошла с ума после того, как вышла за него. Я сразу поняла, что совершила ошибку. Он взял у кого-то прекрасный костюм, чтобы покрасоваться в нем на свадьбе, а мне и словом об этом не обмолвился. Так вот, владелец костюма как-то заявился к нам, когда Джорджа не было дома, и потребовал его назад». Она обвела глазами комнату и убедилась, что все внимательно слушают. «А, так это ваш костюм», — удивилась я. «Впервые в жизни об этом слышу. Но костюм я все-таки отдала, а потом рухнула на кровать и проревела целый день». «Ей и вправду надо уйти от него», — подвела итог Кэтрин, глядя на меня. «Они уже 11 лет живут в этой коморке над гаражом, а Том у нее первый настоящий кавалер». Появилась бутылка виски, уже вторая, и к ней сразу потянулись все присутствующие, кроме Кэтрин, которая и так веселилась от души. Том позвонил привратнику и послал его за какими-то удивительными сандвичами, которые якобы заменяли целый ужин. Мне захотелось выйти на улицу и прогуляться в ласковых сумерках в сторону Центрального парка, но всякий раз, когда я порывался уйти, я втягивался в какую-то жуткую, визгливую перепалку, в результате которой снова оказывался в своем кресле, словно привязанный к нему канатами. Я вдруг подумал, что досужий наблюдатель, глядящий на погружающуюся в темноту улицы поверх крыш, мог бы увидеть множество человеческих тайн за нашими окнами, желтевшими среди мириад подобных им квадратов и прямоугольников. Я сам был таким наблюдателем, смотревшим и не устававшим удивляться. Я одновременно находился внутри и снаружи, очарованный и в то же время повергнутый в ужас бесконечным разнообразием проявлений бытия. Миртл вдруг придвинула свое кресло вплотную к моему и жарким шепотом поведала мне историю о том, как она познакомилась с Томом. Мы оказались с ним в одном поезде и сидели друг напротив друга на боковых местах у тамбура, который занимает в последнюю очередь. Я ехала в Нью-Йорк к сестре и собиралась у нее заночевать. На нем были фрак и лакированные туфли. Я просто глаз не могла отвести от него, но каждый раз, когда он смотрел на меня, я притворялась, что гляжу на рекламу у него над головой. Когда мы приехали и стали выходить, он оказался рядом со мной и прижался манишкой к моему плечу. Я пригрозила позвать полицейского, но он словно заранее знал, что я этого не сделаю. Голова у меня шла кругом, и когда я села с ним в такси, то с трудом поняла, что я не в подземке. А в голове все билось и билась одна мысль: «Живешь лишь раз, живешь лишь раз». Она повернулась к миссис Маки, и гостиная огласилась ее притворным смехом. «Дорогая моя», — воскликнула она, — «я подарю вам это платье, как только перестану его носить. Завтра же, потому что завтра я куплю себе другое. Мне надо составить список всех неотложных дел. Массаж, потом завивка, купить ошейник собаки, не забыть миленькую пепельницу, такую, знаете, с пружинкой, и венок на могилу маме с дужкой, обшитой черным шелком, который не вылиниет за лето. Надо срочно составить список, иначе я что-нибудь забуду». Было 9 часов. Почти сразу же я снова посмотрел на циферблат и с удивлением обнаружил, что уже 10. Мистер Маки спал в кресле, положив сжатые кулаки на колени, словно энергичный, всегда готовый к действиям человек, позирующий перед фотографом. Вынув платок, я стер с его щеки остатки засохшей пены для бритья, раздражавшие меня весь день и вечер. Щенок сидел на столе, щуря от табачного дыма свои подслеповатые глазки, и время от времени еле слышно скулил. Вокруг меня исчезали и вновь появлялись люди. Они собирались куда-то ехать, потом терялись, искали друг друга, затем находили в 2 шагах от себя. Где-то около полуночи я увидел, как Том Бьюкинен и миссис Уилсон стоят друг против друга и яростно спорят, есть ли у миссис Уилсон какое-либо право упоминать имя Дейзи. «Дейзи, Дейзи, Дейзи!» — надрывалась миссис Уилсон. «Говорю и стану повторять, когда захочу. Дей...» Без замаха, коротким и выверенным движением раскрытой ладони, Том Бьюкинен разбил ей нос. Потом я помню окровавленные полотенца на полу ванной, изрыгающие ругательства женские голоса и над всей этой неразберихой долгий и надрывный крик боли. Мистер Маки очнулся ото сна и в каком-то отрешенном оцепенении направился к двери. Одолев полпути, он повернулся и уставился на разыгравшуюся перед ним сцену. Его жена и Кэтрин кого-то одновременно ругали и утешали, держа в руках какие-то предметы из аптечки и поминутно спотыкаясь о мебель. На диване лежала пострадавшая, обильно истекающая кровью, и пыталась прикрыть выпуском «Таун Тэттл» гобеленовой сцены садов Версаля. Маки повернулся и продолжил свой путь к двери. Сняв с канделябра свою шляпу, я последовал за ним. «Давайте как-нибудь отобедаем вместе», — учтиво пригласил он, когда мы спускались в грохочущем лифте. «Где?» «Где вам будет угодно». «Уберите руки с рычага», — взвился мальчишка-лифтер. «Прошу прощения», — с достоинством извинился мистер Маки. «Я не заметил, что дотронулся до него». «Хорошо», — согласился я. «С удовольствием». Помню, как я стоял у его постели, а он сидел на ней в одном белье, завернувшись в простыню, сжимал в руках огромный альбом для фотографий и бормотал. «Красавица и чудовище, одиночество, старая лобовая лошадь, Бруклинский мост». Потом я лежал в полусне на холодной скамье перрона Пенсильванского вокзала, уставившись в утренний выпуск «Трибьюн» и ждал 4-часового поезда.